рёк, и скиптром его по хребту и плечам он ударил. Сжался Терсит, из очей его брызнули крупные слезы. Вдруг по хребту полоса под тяжестью скиптра золотого вздулась багровая. Сел он от страха дрожа, и от боли вид безобразный наморщив, слезы отер на ланитах. Все, как ни были смутны, от сердца над ним рассмеялись. Так говорили иные, взирая один на другого. Истинно, множество славных дел Одиссей совершает, к благу всегда и совет начиная, и брань учреждая. Ныне ж герой Лаэртит совершил знаменитейший подвиг. Ныне ругателя буйного он обуздал велеречье. Верно, вперед не отважит его дерзновенное сердце Зевсу любезных царей оскорблять поносительной речью. Так говорила толпа. Но восстал Одиссей-градоборец, скиптром в руках и при нем светлоокая дева Паллада в образе вестника став, повелела умолкнуть народом, чтобы в ближних рядах и в далеких данайские мужи слышали речи его и постигнули разум совета. Он, благомыслие полный, витийствовал так перед сонмом. «Царь Агамемнон, тебе, скиптроносцу, готовят ахейцы вечный позор перед племенем ясноглаголевых смертных. Слово исполнить тебе не радеют, которые дали ратью сюда за тобой летя из цветущей лады. Слово лишь Трою, разрушив великую, вспять возвратиться. Ныне ж ахейцы, как слабые дети, как жены-вдовицы, плачутся друг перед другом и жаждут лишь в дом возвратиться.